брависсимо! Сегодня мы с бабушкой ходили во Дворец культуры на концерт. Потом гуляли в парке, заглянули в кафе мороженое. В общем, отлично провели время. Бабушка, правда, сильно устала. И когда мы, наконец, вернулись домой, сразу отправилась отдыхать в свою комнату. А на меня накинулись с расспросами родители. «Ну как? Понравилось? Очень, говорю. Особенно шоколадное с орехами». «Да не мороженое!» — замахали руками папа с мамой. «Ты про выступление артистов расскажи. Может, мы сейчас определим твое призвание и запишем тебя в какой-нибудь кружок. Вспомни, что тебе больше всего по душе пришлось? Отчего ёкнуло сердце, и ты почувствовал, что тоже так хочешь?» Я задумался. «Вот хор, например», — подсказала мама. «Что ты можешь про хор сказать?» «Хор, что надо!» — встрепенулся я. «Заслушаешься! Представляешь, я в этом хоре насчитал 12 певцов в очках и 5 с усами!» «Все ясно», — вздохнула мама. «Лучше бы ты на математике так старательно считал. А как тебе балет «Домик у моря»?» «Балет классный!» — воскликнул я и забегал, подпрыгивая на цыпочках. «Ты обязательно так научись!» «Мне-то зачем?» — удивилась мама. «Тебе это просто позарез нужно! Вот смотри, ждешь ты меня из школы. Сидишь, скучаешь, а научишься, будешь кружиться на одной ножке и подпрыгивать на пальчиках, как рыбачка в ожидании рыбака из домика у моря. Время незаметно пролетит, а когда я вернусь, будем вместе ждать папу, прыгать, кружиться и делать ласточку, протягивая руки к окну. Здорово!» «С балетом тоже все понятно», — засмеялся папа. «Что же ты скажешь про выступления музыкантов? На каком инструменте тебе хотелось бы научиться играть?» «Ну, конечно, на контрабасе!» Ни секунды не сомневаясь, выпалил я. «Он такой огромный! В футляре можно запросто спрятаться, когда будем в прятки играть!» «Да», — протянула мама, — «нелегко выявить твое призвание. Ну, хоть что-нибудь. Было на концерте такое, что запомнится на всю жизнь?» «Было», — признался я. «Сейчас узнаете. Я надел бабушкину шляпку с вуалью, накинул на плечи кружевной бабушкин платок, вытянулся изо всех сил и как захлопаю в ладоши, как закричу бабушкиным голосом: «Брависсимо! Брависсимо!» Именно так кричала бабушка после выступления трио «Райские птицы». Такое точно не забудешь. «Ой, как похоже!» — захохотали папа с мамой. «Да ты настоящий пародист! Хочешь в театральную студию записаться?» «Хочу!» — обрадовался я. «Очень хочу!» «Вот и чудесно! С призванием, кажется, разобрались». Мама чмокнула меня в макушку. «А сейчас будем обедать!» «Брависсимо!» — завопил я. Теперь уже, конечно, своим голосом.